Почему же ему было так страшно, что хотелось залезть в постель, спрятаться под одеяло и сидеть там тихонечко? А ведь там, в этом ДК, наверное, придется делать какой-то ремонт. Ужас, ремонт! На следующий день Боба отвечал на вопросы регистраторши районного ЗАГСа, тощенькой пергидрольной блондинки. Вылитый голодный заяц на пеньке. Иногда Боба думал, Маша сказала бы так, а иногда просто разговаривал с собой, Машей. Как веселились бы они с Машей несколько лет назад, услышав, что свадьба бывает такая, и его, Бобина, свадьба будет такая. Боба посмотрел на часы, и у регистраторши сделалось совсем уж обиженное лицо. Странный новобрачный. Заплатил за срочность большие, просто сумасшедшие деньги и совсем не радуется своей свадьбе. Нафига ему была нужна эта свадьба? Стоит, как в очереди в кассу за чем-то не очень нужным, нетерпеливо на часы поглядывает. «Невесте даем фамилию жениха?» Скучливо спросила регистраторша, заранее отметив в своих записях. «Да». «Наоборот. Мне фамилию Васильев». Володе Любинскому хотелось орать так, чтобы тряслись стены, тряслись Зина и Гарик. Хотелось выкрикивать что-нибудь библейское, например, «Я тебя проклинаю, вон из моего дома! Ты слышишь, Зинка, у нас только один сын!» И чтобы Зина дрожала от страха и кивала «Да-да, поняла, только один!» А старший сын, чтобы рыдал, а заодно уж и младший. И чтобы когда-нибудь потом, лучше побыстрее, выгнанный из отчего дома Боба, вернулся и припал к его ногам, в рубище, чтобы вернулся. Любинский молчал, молчал так тяжело, что Зине казалось, муж сейчас обожжет ее своим злобным жаром. Кто его знает, этого нового Бобу? Скажешь ему, ты мне больше не сын. А вдруг Бобе совсем не так важно быть его сыном, как прежде? Любинский не выгнал Бобу из дома, и семейное согласие не расстроилось. Володя Любинский остался не очень уверенным в себе отцом Бобы Васильева, а Борис Васильев получил в аренду ДК «Юность» — здание-монстр из стекла и бетона в два этажа. Бобина благодарность человеку из приближенных была так велика, что на нее ушли все книжные накопления за несколько лет, и часть денег еще пришлось одолжить у тренера по карате. Тренер принципиально не вступал в денежные отношения ни с кем и никогда. И то, что он одолжил Бобе $1000, было на самом деле неким знаком почета. Деньги выданы были в счет уважения, которое своим упорством вызвал у него этот когда-то толстый, а теперь вполне накачанный парнишка. А у парнишки был к этому времени добытый невероятными усилиями красный пояс. «Фигня», — говорил Боба образу Маши по ночам. «4 тренировки в неделю, 3 года — полная фигня». Боба собирался устроить в ДК книжный рынок. Плата за аренду была копеечной. И все это в совокупности с придуманным Бобой названием «Книжный мир» и хорошим еврейским мальчиком Бобой Любинским выглядело таким приличным и безопасным проектом, что, поразмыслив, тренер присовокупил к Бобиному долгу еще некоторую сумму и из кредитора превратился в Бобиного партнера. Концессионеры наспех состряпали в ДК дешевый бодрый ремонтик, закрасив жалкую голубую советскую нищету пафосной бордовой краской. На тех местах, где ремонтик обвалился сразу,